Глава 6. Мария смотрела на того, кто был рожден злобой и тьмой, не отводя глаз, не произнося ни слова. В глазах мужчины не было ничего человеческого, только холод профессионального убийцы. О, она знала, что этот умел убивать. Он достаточно повоевал, прикрываясь приказами и красивыми словами для того, чтобы безнаказанно отбирать чужие жизни. И пусть большая часть его войн была там, на Востоке, ни одна из них не была войной за веру. Он не умел нести свет. «Я пришел», — сказал тот, кто принял облик военного. «Я знала, что ты придешь». Мария заставила себя ответить. «Даже этого ей необходимо любить, но любить не значит прощать. Ты сама понимаешь, что должно произойти», — сказал мужчина. «Знаю». «Ты должен покаяться или умереть непрощенным?» Мужчина улыбнулся, словно он имел право улыбаться. «Глупая девчонка, ты считаешь, что несешь свет?» «Я несу свет, но могу и лишать его тех, кто недостоин». «Что ты сделаешь с миром, если войдешь в него, если победишь?» Мужчина медленно продвигался к центру комнаты. Мария застыла у окна. «Дай мне силу». «Я дам миру любовь». «Мир уже не спасти любовью, девочка. Слишком часто любовь предавали, слишком часто ею оправдывали зло. Кто ты такой, чтобы судить о добре и зле? Я? Я слуга». «Ты слуга тьмы». «Нет, человечество. Тех, у кого есть сила любить, но нет сил ненавидеть. Я просто страж покоя, и не моя вина, что покой хранит лишь сила». «Да. Не только твоя вина в этом, но и слуга отвечает за то, что творит по приказу». «Слуги, повинуйтесь господам своим, ибо то угодно Богу!» Мужчина вновь улыбнулся. «Лишь в тебе выбор, свет или тьма?» «Свет, который в тебе, не есть ли тьма?» «Я знаю, что ты умеешь искушать», — сказала Мария. «Ибо слово — оружие, и ложное слово — оружие тьмы. Твой дар — искажать слова». «Мой дар — служить!» Мужчина обвел комнату взглядом. Взял со стола нож. «Не хотел бы этого делать», — негромко сказал он. «Мы еще можем объединиться. Есть другие, и в них подлинная тьма. Давай предотвратим худшее, а после будем решать». «Я лишаю тебя света», — сказала Мария. На мгновение мужчина замер, неуверенно поднимая руку к глазам. Потом засмеялся и покачал головой. Сделал еще один шаг к Марии. «Я не верю в тебя, и ты не сможешь меня ослепить. Выбирай, девочка». «Даже твой земной брат отступил от тебя. Как можешь ты верить в свою правоту?» «А где твоя сестра, девочка?» Мария смотрела лишь на него. Неотрывно, чтобы даже в глазах не отразилась Анна, тихо входящая в открытую дверь. «Моя сестра уже спасена, и прощено ей все, что было и что будет. Моя сестра есть любовь». «Ты говоришь о любви, не умея любить». Мария даже улыбнулась этим словам, всей лжи, которая была в них. «Нельзя любить человечество, не любя человека», — сказал тот, кто был ложью и тьмой. «И слепая любовь хуже ненависти. Всепрощение — дорога, которой приходит зло». «Я прощаю даже тебя», — сказала Мария в тот миг, когда Анна, оказавшаяся за спиной двойника Шевченко, достала из кармана пальто нож и вонзила его в спину посланника зла. Мир закружился. Потолок косо скользнул к полу, пол вздыбился, ударяя в лицо. Тот, кто считал себя лишь копией человека, упал на скользкий линолеум. Свитер намок почти мгновенно, кровь толчками била из раны. Девушка с ножом в руках стояла над ним, глядя взволнованно, но без страха. «Ты не совершила зла», — сказала та, что пришла в мир со светом. «Ты остановила зло». «Он не будет спасен», — прошептала Анна. «Не знаю. Все в нем теперь». Та, что пришла в мир со светом, склонилась над двойником Шевченко. Он молча смотрел в ее лицо, в глаза, в которых было столько света и тепла, словно в жерле доменной печи. «Я могу спасти тебя», — сказала она. Он не ответил. Странно, почему-то думалось совсем не о том, не о мире, где сила уже никогда не сможет стать защитой, не об этой девушке, чья доброта будет страшнее любой злобы, не о том, как бездарно он прожил свой единственный день. Двойник Шевченко думал о сестре, которую уже не сможет увидеть, и о семье, которая все равно никогда не была его семьей. «Я могу дать тебе прощение и жизнь», — сказала женщина, глядя ему в лицо. «Ты можешь уйти с миром или раскаяться и пойти со мной рядом. Мне стоит лишь коснуться тебе, и рана закроется. Сила не прислуживает, она лишь служит», — прошептал он. «И где же твоя сила?» В глазах поплыли белые туманные хлопья. Он помнил их с тех пор, когда был человеком, но в тот раз руки друзей успели затащить его за полуобрушенный угол глинобитной хижины и под непрерывные матюки перетянули пробитое пулей плечо. «Она уйдет со мной», — прошептал тот, кто не называл себя человеком. «Тебе ее не получить». «И все же я прощаю тебя». На лице женщины не дрогнул ни единый мускул. «Подавись им своим прощением». Он уже падал в тот темный колодец, который рано или поздно ждет всех. И голоса женщин становились все тише и тише, оставаясь там, где он был так недолго. «Нам придется что-то сделать с телом». «А он прощен?» «Да». «Принеси носилки». Посланник силы попытался открыть глаза, но даже на это уже не было сил.